«Нифига себе!» – присвистнул Каминари, тяжело дыша. «Я и не думал, что эта штуковина так делает». «Так это ты натворил?» – прошипела я Йоразу, отчаянно кашляя. «Идиот, ты вообще думал, что делал?» «Нет», – честно ответил Каминари, – «я просто подумал, че зря эта хреновина висит, ну и попытался ей воспользоваться». «Тихо!» – прикрикнул на них Ида. «Главное, что мы выбрались». «Так, а где Мидория? Мы ведь все еще должны защищать его и его миллионы». «Звучит так, словно мы какого миллионера защищаем», — фыркнул Каминари, «за которым охотится мафия». «Да за ним не то что мафия, за ним и прадед скоро охоту начнет», — под нос себе пробормотал Шата, оглядывая поле. «Блин, да и куда ж они подевались?» «Мидория, прием, ты где?» «А, все ви, а, в сторону, живо». Ида еле успел дернуть за собой всю команду, чтобы не попасть под ноги команды Мидории, с громким треском приземлившейся на место, где они стояли секунду назад. «Мой рюкзачок, мои ботиночки!» — воскликнула Хацуми сразу по приземлению. «Теперь я знаю, как их можно доработать. Ух, как я разойдусь! А вы, вам что-то из моих изобретений понадобилось?» Тут же вперилась она жадным взглядом в команду Тодороки. Урарака, с трудом держащаяся на ногах, энтузиазма ученицы курса поддержки явно не разделяла, как и изрядно потрепанный Мидория с грязной повязкой на лбу. Только темная тень с такоими сохраняли спокойствие удавов. Но их все эти полеты и падения явно укачали. Впрочем, Шата, полетавший один разок с таками, вполне их понимал, а потому протянул им упаковку таблеток. «Берите, легче станет. Я Йоразу, мы им поменять оборудку сможем, а то до конца матча еще минута», — отозвался Ида, глядя на табло. «Не успеем, да и не надо. Главное, эту последнюю минуту продержаться. Надо же, оказывается, во классе могут не только по головам друг друга идти, но даже сотрудничать», — мерзко растягивая слова, протянул белобрысый пацан, вертящий на пальце чужую повязку. «Что ж, видимо, не только мы осознали, что сотрудничать со своими куда лучше. Но, однако, вам не хватило ума не лезть вперед, выпендриваясь своими причудами. Теперь же мы знаем о вас все, а потому», — он усмехнулся, сжав повязку в руке, — «мы заберем у вас все, чтобы никто из вашего чертового класса не прошел в финал. Вы и так стали знаменитостями с этим нападением злодеев, и будет теперь наш черед блистать». «Ага, сейчас», — фыркнул Тодороки, знаком велев своей команде прикрыть Мидорию, — «а позолота не облетит, блескучий ты наш. Мы уже забрали у этого вашего Бакуго его повязку, а ведь он так кичился, что займет первое место, а обставить его было легче, чем отобрать конфетку у ребенка. С вами, я так полагаю, проблем также не будет». «Как любит говорить мой отец, вырастивший нас четверых», — сквозь зубы ответил Шата, сжав за спиной вспыхнувший огнем кулак. «Тот, кто говорит, что отобрать у ребенка конфетку проще простого, никогда не пробовал это сделать сам. Так что даже не думай, что тебе здесь что-то перепадет. Ха, напугал. Думаешь, если ты сын героя, то неуязвим? Глубоко ошибаешься. Вот вы где, мудилы». Раздался громкий взрыв, и в белобрысого парня врезался на полном скаку Бакуго. «Я буду первым, нет, я буду единственным. И убью вас всех нахрен, ублюдки. Надо валить отсюда», — сказал себе под нос Ида, и Шата согласно кивнул, оглянувшись и протянув руку Мидори. Тот схватился за нее, серьезно нахмурившись. «Доверься нам», — попросил Шата и, получив утвердительный кивок, прикрыл глаза и крикнул: «Ида, давай, осталось 15 секунд», — радостно провозгласил Мик, а затем все звуки ушли, словно Тодороки погрузился под воду. Уши заложило от высокой скорости, которую сумел развить Ида, таща за собой две конницы, благо Урарака не отменила невесомость на все оборудование, что они тащили на себе. Не растерявшаяся Хацуми также включила тягу на ранце Мидории на своих ботинках. Словно сквозь вату раздался хлопок, Каминари вновь наставил свою пушку на сцепившихся Бакуго и Пешик и выпустил в них очередную сеть, накрывшую их с головой. «Хацуми», — взмолилась я Йоразу, закашлившись от вновь окутавшего их дыма, — «во имя всего святого, сделай свои изобретения не такими, кха, вонючими. Откуда вообще идет этот дым?» «Не знаю», — беззаботно отозвалась Хацуми, — «я еще буду дорабатывать своих малышей, но ведь они работают же. Да такой сырой товар у тебя никто не купит». «А мне нравится», — подала голос темная тень, чем вызвала чуть ли не радостный писк у изобретательницы. «Такоими, может, попросим себе такую же штуку в геройский костюм». «Нет», — отрезал такоими под разочарованный вздох Хацуми, — тебя тогда вообще в узде не удержишь, знаю я тебя. Вредный ты, обиделась тень и спряталась у него под футболкой. Не расслабляемся. Нахмурил брови Мидория, время еще не, время вышло. Радостно сообщила полночь, со всей силы ударяя в гонг, а теперь посмотрим на нашу четверку лидеров. Ох, надо же, Шата усмехнулся, спрыгнув на землю и посмотрев на экран, а Бакуго все же отобрал у них все их повязки. Печально, я б лучше с пешками в финал вышел, чем с этим неадекватом. Вы на третьем месте, отметил Мидория, сгружая Хацуми ее оборудование, на что Тодороки лишь махнул рукой. Ну и хрен с ним, мне хватило того, что я в первом туре держал лидерство, а потом кое-кто, не будем показывать пальцем, меня чуть не вырубил. Так я ж извинился. Да я не про это. Я про то, что иногда следует не лезть вперед батьке в пекло. Чего и тебе советую, Шата склонился к Мидории и тихо сказал, с твоей-то силой, тебе вообще надо быть тише воды, ниже травы. А то не дай бог узнает об этом тот, кому не следует, проблем не оберемся. Что? Что ты имеешь в виду, Тодороки? Так же тихо ответил Мидория, непроизвольно вздрогнув. Шата мотнул головой в сторону одного из выходов. Пойдем, ни к чему греть чужие уши такими разговорами, он глазами указал на красного от злости Бакуго, смотрящего прямо на них, правда, на обед придется задержаться, но не думаю, что это сильно критично. Хорошо, Тодороки, нам и вправду надо поговорить, у меня к тебе много вопросов. Глава 17. Разговор с Мидорией. Примечание к части. В последнее время все меньше и меньше времени удается уделять написанию новых глав, а промежуток между выкладкой все увеличивается, что ж, надеемся, ваши ожидания того стоили. И не забывайте, что комментарии дают больший стимул для дальнейшего написания новых глав, а также позволяют понять, в каких местах история проседает и чему стоит уделить большее внимание. Приятного прочтения. Давай сюда, Шата завернул в небольшой закуток у туалетов, пропавшие сигаретным дымом. Герои, дежурившие сегодня на стадионе, использовали этот тупичок как курилку. Однако сейчас, когда все ушли на обед, тут никого не было, и вряд ли кто-то объявится до конца перерыва. Так что их разговору с Мидорией никто не помешает. Шата прикрыл глаза и вновь осмотрел окружающее пространство огненным зрением. Да, все сейчас отправились в столовую, только пара-тройка героев продолжает патрулирование, да кто-то из гражданских шатается по коридорам. Вон, недалеко от них кто-то с огненной причудой куда-то спешит, весь такой раздраженный. Шата отключил огненное зрение и открыл глаза, внимательно глядя на нервничающего одноклассника. Так, Мидория нервно переступил с ноги на ногу, что ты имел в виду, когда говорил, что если о моей силе узнает тот, кому не следует, то будут проблемы. И вообще, когда ты говорил, что мне стоит вести себя тише воды, ниже травы, кажется, одноклассник окончательно запутался в том, что именно хотел спросить, и затих. Шата вздохнул и почесал затылок. Что ж, ты знаешь, что мой отец и дядя всемогущий, очень хорошие друзья, начал он, осторожно подбирая слова, да и в принципе, сколько я себя помню, он был хорошим другом нашей семьи, часто оставаясь у нас. Так вот, о причуде дяди Тоши мне известно давно, как и о том, что ему потребуется преемник. Еще 7 лет назад, ты, наверное, помнишь, что тогда дядя Тоши пострадал, когда вызволял моего отца из тюрьмы копа. Так это тогда он получил этот жуткий шрам, приоткрыл рот Мидория, а я думал, что это из-за схватки с человеком-бензопилой. Нет-нет, замотал головой Шата, какой еще человек-бензопила? Нет, такой третьесортный злодей точно не мог так навредить ему. Там все было намного хуже. Хм, как бы это получше объяснить? Тодороки прикусил нижнюю губу, задумавшись, но Мидория не торопил товарища. Ты ведь помнишь, что во время нападения злодеев на Уси тот туманный телепортист говорил, что нас с отцом трогать нельзя? Да, кивнул Мидория, нам еще детектив Цукаучи велел об этом никому не рассказывать. И правильно. Тодороки скрестил руки на груди. Это крайне неприятная часть истории моей семьи, о которой лучше не знать. Тогда зачем ты мне это рассказываешь? Ну так было бы честно. Я ведь знаю твою тайну, что тебе передал причуду дядя Тоши, и год перед поступлением в УА ты тренировался с моим отцом в том числе. Будет справедливо, если и ты будешь знать мою тайну. Тем более, ты и так о ней осведомлен из-за Курагири. Да, как было понятно, злодей, который отправил к нам эту лигу злодеев, является моим прадедом, если точнее, дедом моего отца. И, собственно, вся та заварушка, из-за которой мой отец оказался в тюрьме, произошла из-за того, что этот злодей, также известный как все за одного или КХМ, король злодеев, в общем, он хотел перевербовать отца, чтобы он, как, якобы, его внук, помогал своей семье. Шато поджал губы, всем своим видом выражая недовольство таким родственникам, и плевать, что он до этого к нам не имел никакого отношения, кроме как пытался нам навредить. Знаешь, он поднял злой взгляд на оторопевшего от такого Мидорию, сколько себя помню, моя семья всегда подвергалась нападениям злодеев, и в какой-то момент, с легкой руки моего прадедушки, Тодороки изобразил воздушные кавычки, мою сестру похитили, чтобы продать в другую семью, и, чтобы она вела себя спокойно, ей кололи специальный наркотик, из-за которого у нее на несколько лет испортилось зрение. Как ты думаешь, очень большое у отца было желание с ним иметь дело? Ох, я понятия не имел, пролепетал Мидория, мне так жаль. Да ну, отмахнулся Тодороки, все еще недовольно прикусывая губу, несмотря на всю свою долбанутость, Взо настолько уверовал в эту хрень, что сам начал защищать нашу семью. Собственно, ты это и сам слышал. Так что даже тут есть свои плюсы. Но я отклонился от темы. Так вот, у все за одного, по словам отца и дяди Тоши, есть некая идея фикс. Убить дядю Тоши и забрать его причуду. То есть наоборот, сперва забрать причуду, потом убить. И знаешь, из-за чего? Протянул Мидория, не совсем понимая, к чему ведет Тодороки, потому что всемогущий, символ мира, который мешает ему злодействовать, предположил он, не особо веря, что попал в точку, а эта причуда суперсильна, и с ее помощью он сможет захватить мир. Ну, не совсем, покачал головой Тодороки и вновь прикрыл глаза, с раздражением отмечая, что огненный гражданский направляется в их сторону, и че он как все не идет обедать, символом мира дядя Тоши, блин, прости, спохватился он, я все это время называл всемогущего дядей Тоши, да, прости, это просто привычка, да ничего страшного, замахал руками Мидория, все в порядке, можешь называть все так, как тебе удобнее, я пойму, да, с сомнением покосился на него Шато, но все же продолжил, ладно, так вот, символом мира дядя Тоши стал несколько позже, чем все за одного начал за ним охоту, а охоту он за ним начал из-за того, что его наставница, я имею в виду наставницу дяди Тоши, а не Взо, уточнил Шато, подняв указательный палец, так вот, эта наставница передала ему причуду один за всех, а эту причуду ей в свою очередь передал ее наставник, ну и так далее, вплоть до первого владельца этой причуды, которым был, угадай с трех раз кто, какой-то родственник все за одного, Мидория чуть было не ляпнул, что это мог быть отец Шато, старатель, но вовремя сообразил, что господин Тодороки вряд ли настолько стар. Да, его брат, считавшийся тогда беспричудным, кивнул Шато, закусив губу и вновь задумавшись. Мидория не торопил его, давая возможность более внятно сформулировать свои мысли. Тем более, что эта история проливала свет на его причуду. В общем, согласно папиным рассказам, все за одного обладал причудой, позволяющей передавать и забирать причуды, что давало хорошую возможность управлять другими людьми, чем он и пользовался для достижения своей цели, захвата власти. Но его брату это, разумеется, не нравилось. У них возник конфликт. И хотя его брат был слабым и болезненным, он все равно стоял на своем, не прогнулся под его влиянием. Так что Взо просто запер его, как потом и моего отца и брата. А когда и это не сработало, то он решил и с ним действовать так, как и с другими своими приспешниками, дать ему причуду. Честно говоря, не совсем понимаю, в чем именно заключался его план, но в любом случае, каким бы он ни был, он не сработал. Вместо того, чтобы присоединиться к Взо, его брат сбежал при первой же возможности, а его новоприобретенная причуда смешалась с той, которой якобы у него не было. Так и появилась твоя нынешняя причуда. Ну и разумеется, королю злодеев это не понравилось, а уж когда его брат перед своей смертью передал причуду одному из тех линчевателей, с которыми сбежал. Ну, он начал за ними охоту, чтобы вернуть себе украденную, тут Тодороки, закатив глаза, показал воздушные кавычки, причуду, из-за чего, собственно, погибла наставница дяди Тоши, а потом и сам дядя Тоши попал под его прицел, и ему даже пришлось на некоторое время уехать из страны. Шато вновь замолк, прикрывая глаза, чтобы проверить, нет ли кого рядом, и снова раздраженно цыкнул, Некто с огненной причудой целенаправленно двигался в их сторону, но он был еще далеко. Ну а теперь эта причуда перешла к тебе, а следовательно, к тебе перейдет и интерес Взо, а также его желание забрать у тебя причуду. А после, Тодороки запнулся, отметив, какими глазами смотрит на него Мидория, впрочем, неважно. В общем, как ты понимаешь, твоя причуда имеет немалую значимость и грозит немалыми неприятностями, если все за одного узнают, кто именно стал ее новым владельцем, и поэтому самым разумным будет не дать ему узнать об этом. Понимаешь теперь, почему тебе необходимо вести себя тише воды ниже травы, почему не стоит высовываться раньше времени? Тодороки внимательно посмотрел на закусившего губу Мидорию. «Понимаю», — отозвался тот, — «но я не понимаю другого. Зачем ты мне это рассказал?» Он поднял на Шота глаза, слегка их прищурив, чтобы я испугался и решил отказаться от полученной причуды. Шота опешил, такого восприятия собственных слов он не ожидал. Он ведь просто хотел предупредить Мидорию, рассказать об опасности и рисках. А тут все вывернули так, словно он пытается запугать одноклассника. «Зачем? Ты и так не хуже меня знаешь, что я еще не освоился со своей причудой, а потому вряд ли стану для тебя опасным противником. При чем тут это?» — вспылил внезапно Тодороки, обиженно поджав губы из-за такого отношения к себе. «Ты что, думаешь, я таким образом пытаюсь тебя с соревнований снять? Тогда почему ты это рассказываешь мне сейчас, перед третьим этапом фестиваля?» — продолжал настаивать Мидория. «Не после нападения злодеев, не перед фестивалем, а именно сейчас. Тебе не кажется это подозрительным?» «А, да когда ты?» Возмущению Шота не было предела. «Да если б я действительно хотел, чтобы ты не участвовал в соревнованиях из-за страха, что ты меня превзойдешь, я б просто довел тебя до теплового удара. Это было бы намного проще и эффективнее, чем запугивать тебя последствиями того, что ты выставишь свою причуду на всеобщее обозрение. Да ты сам подумай. Я думал», — нахмурился Мидория, «и тоже сначала пришел к выводу, что мне лучше не участвовать в фестивале. Видишь, ты сам прекрасно все понимаешь. А потом я поговорил со всемогущим», — продолжил Мидория, подняв правую руку на уровень глаз и начав внимательно ее рассматривать. «Я сказал ему, что сомневаюсь, что с моим контролем над причудой я смогу хоть что-то показать, что мне предстоит еще много тренировок, прежде чем я смогу встать с вами в один ряд. И знаешь, он сказал мне, что между теми, кто стремится вверх, и теми, кто довольствуется малым, огромная разница, которая, хоть и может показаться незначительной, приводит к огромным сдвигам в обществе». Мидория сжал руку в кулак и перевел взгляд на Шота. «Именно поэтому я не могу отступить и разочаровать всемогущего. Я не смогу стать номером один, если буду просто сидеть и не высовываться. Зато так ты сохранишь себе жизнь и не лишишь героев единственной возможности противостоять этому ублюдку», — повысил голос Шота. «Черт, да этот гребаный фестиваль проводится каждый год, и у тебя еще будет шанс проявить себя, да и не влияет он ни на что особо. Скажи, ты хоть раз слышал хоть что-то о победителях этого фестиваля после их выпуска из школы?» — продолжал он горячо говорить, сжимая руки в кулаки. «Нет, они не несутся вверх по карьерной лестнице, не входят в топы героев. Тогда зачем нужно в это лезть? А сам-то что?» — обиженно вскинулся в ответ Мидория, увеличивая громкость. «Тоже пытаешься победить, хотя у твоего отца есть собственное агентство, и тебе-то уж точно не надо переживать о том, где ты будешь стажироваться. Да что ты вообще?» Шота тут же умолк, отметив, что некто с огненной причудой подошел слишком близко и уже вполне мог слышать их крики. А делать этот разговор достоянием общественности он точно не хотел. «Ладно, хорошо, проехали. Хочешь, чтобы за тобой раньше времени началась охота? Флаг тебе в руки и барабан на шею. Но не думай», — он приблизился к Мидории практически вплотную и понизил голос, переходя практически на шепот, — «что это будет просто. Хочешь показать, что достоин быть героем номер один, тебе придется знатно попотеть. Потому что ни я, ни кто-либо другой не будет играть в поддавки только для того, чтобы ты заявил о себе. И еще кое-что к словам дяди Тоши о том, что есть разница между теми, кто стремится на вершину, и кто сидит у подножья. Есть такая народная мудрость: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Тодороки хмыкнул, отстраняясь. Нарушитель спокойствия, которому приспичило в туалет, был уже за углом, а тишину коридора нарушил усиливающийся стук каблуков, так что сам делай выводы. «Что думаешь о том, чтобы в эти выходные сходить на недавно вышедший фильм ужасов «Человек-мотылек». Перевел он разговор, чтобы не вызывать подозрений у появившейся в коридоре рыжей женщины, направляющейся прямиком к ним. Мы с Теней хотели сходить, но он не очень хорошо относится к хоррорам, поэтому хотел бы пойти большей компанией, это не так страшно. Протянул Мидория, шокированный такой резкой сменой темы разговора, не знаю, я и сам ужастики не особо люблю. Мы как-то ходили с Качченом на такой фильм, и ну, он запнулся, заметив, что женщина остановилась рядом с ними и скрестила руки на груди, смерив что-то недовольным взглядом. Тодороки тоже уставился на незнакомку, откинувшись спиной на стену и рукой показывая, мол, проходите. Но женщина лишь поджала тонкие губы, накрашенные ярко-алой помадой, а с места так и не сдвинулась, продолжая внимательно осматривать что-то. Туалет дальше по коридору, не выдержал Тодороки, приобняв себя руками, от такого изучающего взгляда серых холодных глаз становилось не по себе. Женщина проигнорировала его реплику, извините, но я разговариваю со своим другом, и вы мешаете, не могли бы вы продолжить свой путь, куда бы вы там ни шли, а, на это женщина лишь недовольно хмыкнула, а ты такой же хам, как и твой отец, шата, Тодороки, что ж, неудивительно, что у такого человека такой невоспитанный сын, что ж, это поправимо, чья бы корова мычала о воспитанности, вскинулся шата, отлипнув от стены и сжав руки в кулаки. Вам, очевидно, родители тоже в детстве не говорили, что пялиться на других людей некрасиво, как и прерывать чужие разговоры. Так что шли бы вы своей дорогой, а не лезли с нравоучениями к чужим детям. Своих воспитывайте. С раздражением закончил он, гневно раздувая ноздри, после чего повернулся к пытающемуся слиться с интерьером Мидории, не желающим участвовать в конфликте. Пойдем, а то так обед пропустим, и он уже собирался было пойти прочь из этого коридора, когда в его плечо вцепилась женская рука с длинными острыми ногтями. «Тебя никто не отпускал, мальчик», от ее ледяного тона по спине пробежали мурашки. Мидория также притормозил, оглянувшись на Тодороки и явно не понимая, что ему делать, «а ты иди, я хочу поговорить с Тодороки, а лишние уши мне не нужны», однако Мидория не сдвинулся с места, «ну, я неясно выразилась, иди». «Действительно, Изуку», как можно спокойнее сказал Шата, глядя на товарища, «Иди и позови кого-нибудь из героев, пусть они разбираются с ненормальной». Он дернул плечом, намереваясь стряхнуть с него чужую руку, но та вцепилась в него мертвой хваткой, которая пристает к чужим детям. Мидория кивнула и со всех ног кинулся прочь под смешок незнакомки. «Ты заблуждаешься, Шата», женщина резким движением развернула его к себе лицом. «Ты мне совсем не чужой, ёпост». Шата возвел глаза к потолку. «И кто вы?» «Моя матушка», у которой отец отобрал ребенка, или сестра отца, о которой никто не знал. «У твоего отца нет никакой сестры», возмутилась женщина, «он был моим единственным ребенком, а его батя помер еще до его рождения, оставив меня одну с этим ребенком». «Да, Шата, я твоя бабушка». «Опять?» – протянул Шата, все еще не решаясь смотреть пугающей его женщине в лицо. Насколько он помнил, прямой взгляд раздражает людей с душевными болезнями и может спровоцировать у них агрессию. А у этой дамочки явно не все дома. Он-то был знаком со своей бабушкой, она тоже работает у папы в агентстве и является его заместителем. Пусть она редко общается с ним или его братьями и сестрой, да и вообще не лезет в жизнь их семьи, рядом с ней ощущаешь себя в безопасности в отличие от этой полоумной. Что значит опять? Поджала губы женщина, неужели кто-то еще утверждал, что является матерью твоего отца? Ее глаза нехорошо прищурились. «Нет», — честно ответил Шата, с радостью отметив, что к ним быстро приближаются отец с Мидорией. «Фух, наконец-то, но у нас несколько лет назад объявился папин дедушка, а про папиных якобы любовниц я вообще молчу. Их, если посчитать всех тех сумасшедших, о которых писали в разных журналах, вообще наберется несколько сотен. Впрочем, ничего удивительного, многие пытаются примазаться к папиному состоянию и славе». «Состоянию?» – переспросила женщина, хмыкнув. «Славе? Что ж, только если славе главного неудачника, каким был ничтожеством в детстве, таким и остался, даже не сумев добиться первого места среди героев. Жалкое зрелище. Но ты, Шата, можешь достичь большего, а не стать таким же убожеством. И я могу тебе в этом помочь. Я могу дать тебе то, что твой отец никогда не сможет дать тебе. Если ты имеешь в виду пинок под зад и путевку в детский дом, «То ты права», — раздался громовой голос старшего Тодороки, и Шата облегченно выдохнул. «Наконец-то! Чего-чего? А этого я своим детям действительно дать не могу, и все потому, что я их люблю в отличие от некоторых. А теперь отпусти немедленно моего сына, и тебе не хворать, сынок, давненько не виделись». Глава 18. «Ну здравствуй, мама». Шинья-Токами шел по коридору, насвистывая себе под нос веселую песенку. Давным-давно, когда он в первый раз оказался на спортивном фестивале, чтобы посмотреть на выступление своего тогдашнего соседа по комнате, Тодороки, он заприметил в этом здании весьма интересное место, в котором можно было сделать весьма неплохой тайничок, куда можно перепрятать некоторые сувениры из прошлого. Шинья улыбнулся наплыву ностальгии. Эх, какое было время! Тогда Тодороки еще не утонул во всем этом геройском, а после и семейном дерьме. Тогда он был куда более жестким и вспыльчивым, а дразнить его было настоящим удовольствием. Он в то время почти всегда ходил с потрепанными и опаленными крыльями и постоянно разбитым лицом из-за своего длинного языка, который он никогда не умел держать за зубами, а также рук, вечно тянувшихся к ценным предметам. Сколько он себя помнил, его всегда тянуло к красивым и дорогим вещам. Прикоснуться к ним, повертеть в руках, а после удирать на полной скорости от разъяренных бывших владельцев этой вещи. Ситуация, ставшая привычной для Токами уже к 7 годам. Шустрый, почти неуловимый пацан не мог не заинтересовать промышляющие в том районе банды, а потому Шинья довольно быстро влился в одну из таких, где его навыки быстро оценили по достоинству. И все было бы замечательно, он доставал им разные необходимые вещи, а те в свою очередь предоставляли ему угол в своем логове и еду, но в один прекрасный момент все пошло наперекосяк. В тот день 12-летний Шинья, как всегда, наблюдал за пестрой толпой, сидя на крыше старого дома. Бедновато одетые люди сновали туда-сюда, спеша куда-то по своим непонятным делам. Ребята из ближайшего приюта в честь наступивших каникул пугали незадачливых прохожих самодельными петардами, взрывающимися у тех под самыми ногами. Шинья лениво болтал ногами, брезгливо наблюдая за вновь взорвавшейся смехом группой пацанов, на которую во всю мощь своих легких орала толстая тетка, прижимая к себе миниатюрную собачку, заходящуюся воем от громких хлопков. Фи, как все примитивно, тупые подростки, предсказуемые взрослые, обкрадывать таких, невероятно скучно. Он как всегда спланирует вниз, выхватит бумажник у очередной жертвы и подруга не проклятия, сопровождаемый громогласным гоготом детдомовцев взлетит обратно на крышу, затаившись на чердаке. Вой сирены оповестит о появлении полиции и героев, которые безуспешно будут прочесывать весь район в поисках воришки. Но он к тому моменту уже будет далеко, выискивая себе новую жертву. Но внезапно его взгляд наткнулся на огненно-рыжую макушку высокого и широкоплечего парня, державшего в руках пухлый бумажник. Шинья подобрался. Кажется, он нашел идеальную жертву. Кто бы ему сказал тогда, к чему приведет эта попытка ограбления? Он бы все равно спикировал к этому мрачному парню, вцепившись когтями в его изрядно потрепанный кошелек, и рванул в сторону, волоча за собой тяжеленное тело, не желающее расставаться со своим добром. Так он протащил на себе своего будущего товарища через несколько дворов, пытаясь всячески отцепиться от нежелательной ноши, которая, в свою очередь, так и норовила надавать ему тумаков. Однако в один момент Токами все же удалось удачно пнуть своего противника прямо в лицо, так что тот отпустил кошелек, и Токами взмыл в воздух. «Стой, ворюга!» Разнеслось по всей улице, и перед глазами обернувшегося Шинья вспыхнул яркий огонь, опаливший ему перья. Взвыв от неожиданной боли, Токами рванул вверх еще быстрее, оставляя за собой взбешенного рыжего парня с ярко-бирюзовыми глазами, провожавшего его таким злым взглядом, что у Шинья внутри все словно заледенело, несмотря на жаркое пламя. В тот раз он ушел от Тодороки, но этот холодный взгляд вкупе с жаром яркого пламени навсегда остался в его памяти. А вскоре и банду, в которой состоял Токами, взяла полиция вместе с героями. Самого Токами, после долгих споров о дальнейшей его судьбе, отправили в детский дом, на перевоспитание. Токами усмехнулся, заворачивая за очередной поворот путанных коридоров. Надо ж было так судьбе повернуться, чтобы именно в этом детском доме он вновь встретился с Тодороки, с которым его поселили в одну комнату. Ох, как тот ему зарядил прямо с порога, стоило только за ними закрыться двери. Не забыл про деньги у Тодороки, вообще с памятью всегда порядок был, ни про деньги не забудет, ни про обиду. А тогда он его чуть не прибил, да Шинья сумел выкрутиться. наплел ему, что деньги были нужны на операцию матери, так его Инджи и отпустил. «Повезло тебе», – тихо сказал он тогда, отвернувшись к окну, пока Такоми растирал ушибленное плечо, что рос с такой матерью, ради здоровья которой готов был на воровство пойти. Никогда еще до этого Такоми не испытывал такого едкого стыда, как тогда перед Тодороки, тут же потерявшим к нему всякий интерес. А вот интерес Такоми по отношению к Тодороки, напротив, только усилился. «Что ты ко мне прицепился?» – злился Тодороки, плотнее закутываясь в свой школьный пиджак, с которого Шинья до этого содрал все пуговицы. «Что поделаешь, инстинкт, хватать все блестящие, тебе что, заняться больше нечем, кроме как шпионить за мной? Лучше б учебой занялся, а то за свои 12 лет так писать и не научился. Еще и мне мешаешь, хвостом постоянно за мной таскаясь». На что Такоми лишь смеялся и поднимался выше в воздух, чтобы матерящийся Тодороки не смог до него достать. Так он провожал и встречал своего нового товарища всякий день, когда он уходил в свою академию и возвращался из нее, а в день первого для Тодороки спортивного фестиваля так и вовсе, тайком пробрался на стадион, чтобы воочию понаблюдать, как Тодороки искусно управляет своим пламенем и надирает задницы своим напыщенным одноклассникам. 3 часа пролетели как единый миг, за который Такоми чуть не сорвал голос, изо всех сил поддерживая своего товарища, ни на секунду не сомневаясь, что именно он займет первое место. Однако каково же было его удивление, когда, после длительного ожидания, Тодороки поставили на 2-е место, скомканно вручив ему в руки серебряную медаль, а золотую, вместе с 1-м местом, отдали какому-то полудурку, которого Тодороки с легкостью отделал в последнем поединке. «Вот суки!» – негодовал Такоми, провожая молчаливого Тодороки с фестиваля. «Значит, говоришь, у этих падл все места проплаченные были, и тебе там места не было. Вот мудачи!» Заметив отсутствующий взгляд Энджи, сжимающего в кулаке свою медаль, Шинья перешел на более спокойный тон, стараясь подбодрить павшего духом товарища. «Ну ладно, хоть эта мышь за тебя вступилась. 2-е место, тоже ничего. Хей, Тодороки, а ведь медальку-то твою серебряную можно хорошо задвинуть на рынке. Денег подымем, половину вырученного тебе, половину мне. Я знаю одно место, где за такое серебришко здорово заплатит. Это не серебро», — тихо прервал его Тодороки, — «серебро быстрее нагревается. У него самая высокая теплопроводность среди металлов». «О, надо же!» — обрадовался Шинья, захлопав крыльями. «Отмер умник. Наконец, а то, я думал, ты решил обет молчания дать в честь такого дела. Да и черт с ней, с этой медалькой. Плюни раза 3. Все и так видели, что это ты, лучший среди геройского курса, а не этот индюк напыщенный. К тому же, слыхал я во время обеда, что это твоя мышь, ну, классрук твой, низу, договаривался с представителями комиссии общественной безопасности о том, чтоб тебе, первому первокурснику за всю историю УА, дали возможность пройти июньский экзамен на временную лицензию, чтоб ты мог проходить полноценную оплачиваемую стажировку, и не придется тебе больше по всяким клубишникам вышибалой работать, чтобы выплатить кредит за обучение. Заткнись! — привычно рыкнул Тодороки, на что Такоми облегченно ухмыльнулся. Все, пришел в себя старый добрый Инджи, ты это так говоришь, будто это не с твоей легкой руки я остался без денег на обучение и был вынужден влезть в эту кабалу. У тебя там все равно их было только на 1 год обучения, — фыркнул Шинья. А на остальные 2 где бы ты брал деньги? Там же, где и на 1-й год, заработал бы. Напомни, сколько ты на обучение собирал? 5 лет, а сейчас, думал, за год накопишь? Иди ты, Такоми, знаешь куда. Рявкнул Энджи и вновь уставился на кулак с зажатой в ней медалью. Замолчи, пожалуйста, и без тебя тошно. Шинья тогда попытался было сказать что-то еще, как-то отвлечь Тодороки, но тут рядом с ними затормозил серебристый автомобиль, из которого, сверкая золотыми побрякушками, грациозно вылезла рыжая деваха в дорогой одежде, окинувшая их презрительным взглядом. Стоило же Энджи только поднять на нее взгляд, как он словно остолбенел, во все глаза глядя на незнакомку. Та же, в свою очередь, смерила его оценивающим взглядом. «А ты сильно вырос, Энджи», — наконец окончив осмотр, заключила женщина. «Впрочем, с твоими-то генами, не мудрено. А вы, собственно, кто такая?» Заметив, что Энджи даже не думает отмирать, все так же глядя широко раскрытыми глазами на женщину, Такоми решил взять переговоры в свои руки. «Ежели вы с какого геройского агентства и хотите моему другу предложить у себя практику, так подождали бы до завтра. Человек только с соревнований устал. Вот когда отдохнет, тогда и приходите. А ты еще кто такой, щенок, чтобы мне указывать? Сощурила серые глаза дамочка, да так, что те от ярости потемнели, словно свинцом налились. Не лезь не в свое дело, мелкий паскудник. Губы шине расплылись в оскале, обнажая клыки, а крылья сильнее распушились, визуально увеличивая хозяина в размерах. Ох, не на того вы, дамочка, рот разинули. У Такоми самого язык без костей, кого хош за пояс заткнет. Иди, Такоми, тихо сказал за его спиной Тодороки, на что тот недоуменно обернулся. Иди, я сам разберусь. Но Инджи, ты уверен, ты ее знаешь? Я сам разберусь, отчеканил Тодороки, все так же не отводя взгляд от непонятной женщины. Да, иди, иди, мальчик, мы с сыном сами поговорим. Без лишних ушей, хмыкнула женщина, вновь притягивая к себе внимание Такоми. С сыном, интересная однако у Тодороки мама, раз он в приюте живет, при живой-то матери. О, так вы матушка моего дорогого друга, что ж, рад, очень рад, расплылся в улыбке Шинья, резко сокращая дистанцию с ошеломленной от такой наглости женщиной, и взял ее за руку, тут же припав к ней губами, осторожно снимая золотое кольцо с пальца. Есть у него одна идейка. Хей, здорово, Мидас. Поприветствовал он позже старого владельца ломбарда, влетая со всей скорости к нему в лавку. По что оценишь колечко? А, воришка Такоми, узнал его старик, отрываясь от разглядывания очередной безделушки, принесенной ему на оценку. Давненько ты у нас не бывал. Мы все думали, тебя в колонию для малолеток забрали за все твои похождения, а нет, вот снова объявился. Чем на этот раз порадуешь? Сдав кольцо и получив за него солидную сумму, Такоми пулей метнулся в ближайшее кафе, откуда вернулся в приют с хорошими запасами провизии. Все же второе место – это событие, которое отмечать надо с размахом. Особенно ему было интересно, как Тодороки отреагирует на новое лакомство, которое он прикупил, Кудзумачи. «Эй, ты!» – свистнул он пацану, крадущемуся вдоль стены. «Не видал, Тодороки вернулся, а?» Пацан от неожиданности аж подпрыгнул. Такоми, подобострастно заблеял он, сжавшись под хищным взглядом Шинья. Да, видал, как Тодороки только что заходил в комнату, пришибленный он сегодня какой-то, в полголоса сообщил он, опасливо оглянувшись по сторонам. На него сегодня группировка быка вновь пыталась наехать, так он вообще на их провокации не среагировал, просто мимо прошел. Может, заболел? Так, ладно, сейчас сам узнаю. И Такоми понесся вперед, к их с Тодороки комнате. Нехорошее предчувствие поселилось у него в груди, подгоняя его еще сильнее. Вот уже и знакомая дверь, которую он с ноги открывает, она распахивается, и... Шинья помотал головой, отгоняя неприятные воспоминания более чем 30-летней давности. Эх, видимо, и его уже настигла старость, раз он в ностальгию так вдарился. Но хватит об этом. До места, где был хороший тайник, осталось совсем чуть-чуть. Он завернул за очередной поворот, да так и застыл, как вкопанный. Да вы издеваетесь. Опять, и тебе не хворать, сынок, ответила мне рыжая женщина, пристально оглядывая меня с ног до головы. Давненько не виделись. Еще б столько же не видится, отозвался я и подозвал к себе рукой Шата, с радостью сбежавшего из рук этой стервы, чем на этот раз обязан, что вы вновь снизошли, да как вы тогда выразились. Все такого же ни к чемыша, как и в 3 года. Шата, Мидория, идите обедать. У вас впереди еще один этап соревнований, на который вам потребуются силы. А лично для вас обеденный перерыв никто продлевать не будет. Этот крысеныш может идти. Дамочка ткнула пальцем в мигом сжавшегося Мидорию, а мой внук останется здесь. Я хочу поговорить с ним о его дальнейшей судьбе. Я вовсе не против того, чтобы вы обсуждали с вашим внуком его дальнейшие планы на жизнь. С трудом сдерживая свою злость, процедил я, изо всех сил пытаясь хотя бы казаться вежливым, но хоть убейте, я никак не могу взять в толк, при чем тут мой сын. Я положил руку ему на плечо, слегка его сжав. Не бойся, Шата, все хорошо будет, если эта женщина не выведет меня из себя. Шата, мой внук, рявкнула женщина, от злости прищуривая глаза цвета свинца, и ты не имеешь права запрещать нам общаться, щенок. Ну да, согласился я, сильнее прижав к себе сына, по крови ты действительно его бабушка. Да вот только, усмехнулся я, обнажив зубы, по закону, да и по правде, ты ему никто, ничто, и звать тебя никак. Или забыла, что тебя в отношении меня родительских прав лишили? Так что шла бы ты отсюда по добру по здорову, а то ведь за приставание к малолеткам можно и получить путевку в санаторий строгого режима. С нажимом закончил я. А не зарвался ли ты часом, сыночек? И без того не слишком широкие глаза дамочки превратились практически в щелочки. Грудь от тяжелого дыхания вздымалась, а по волосам побежали искорки. Я лишь хмыкнул на такую демонстрацию причуды и пустил огонь по лицу. Пламя яростно вспыхнуло вокруг глаз и по подбородку, окутывая лицо привычным сухим жаром. На это дамочка лишь поджала губы и продолжила: «Тюрьмой мне грозишь, значит? Да только ручки у тебя коротковаты. Или думаешь, раз герой номер два, то и грозиться мне можешь, мне, которая тебе жизнь дала? Шата, Мидория, идите обедать», — тихо приказал я, потушив на лице пламя. «Нечего вам тут уши греть. Нет, пускай слушает, как ты, паскудник, мать родную ни во что не ставишь. Ага, а заодно пусть узнает, что есть и такие матери на свете, которые родного ребенка в 3 года на улицу выкидывают только из-за того, что у него причуда не проявилась. Да как ты смеешь? Да вы издеваетесь». Опять я резко развернулся и встретился взглядом с распушившим перья Шинья. Но он быстро перевел взгляд на мою маман. «Снова вы, и снова в день спортивного фестиваля. Прям дежавур какой-то». «Дежавю», — робко поправил его Мидория, но тут же сник под пристальным взглядом Шинья. «Да хоть абажур», — сплюнул он, вновь переключая внимание на оторопевшую от такого обращения дамочку. «Короче, вы опять явились трепать нервы моему другу, жизнь ему ломать. Одного раза вам, я полагаю, было мало». «Шинья», — тихо позвал его я сам тут разберусь. «Лучше отведи детей в столовую, а то они так и останутся голодными». «Ага, сейчас. Так же разберешься, как и в прошлый раз, что после опять в петлю полезешь. Вот Рейка-то твоя обрадуется». «Шинья», — еще тише, но с угрозой произнес я сам разберусь, не маленький. «Все, идите. С тебя спрошу, если дети не накормлены останутся». Еще долю секунды мы посверлили друг друга взглядами, на что Шинья все же сдался и пожал плечами. «Дело твое, Тодороки. Да только учти, что в этот раз я тебя откачивать после новой попытки самоубийства не буду. Пап, может, мы все же останемся?» — тут же забеспокоился Шата, на что получил несильный подзатыльник. «А ты вообще не лезь в разборки взрослых, маловат еще», — шикнул на него Шинья и, подхватив обоих парней под руки, повел их в сторону столовой. Я же вновь повернулся к скрестившей руки на груди женщине. «Вот как», — хмыкнула она, — «значит, после нашего того разговора, ты не придумал ничего лучшего, как наложить на себя руки?» Ее тонкие губы скривились в гримасе отвращения. «Какое позорище! Ты всегда был тем еще слабаком, Инджи, и упрямцем, как и твой отец, чтоб ему на том свете чихалось. За отца не скажу, не знаю его», — отозвался я, отзеркалив ее позу. «Но насчет того, что я упрям, тут ты попала прям в точку. Хоть что-то ты о своем ребенке дознаешь, а потому для тебя не станет сюрпризом, что больше я тебя к своим детям не подпущу». «Детям, то есть что-то у тебя еще и не один? Значит, все те россказни о твоих любовных похождениях, правда? Вот уж чего я не ожидал от тебя, Инджи, так это того, что ты станешь таким бабником. Твой отец, небось, на том свете ворочается, не переставая. Не могу знать наверняка, на том свете его не видал, хоть меня с завидным упорством туда пытались отправить», — отозвался я. «А что до слухов и сплетен из желтой прессы, то они не соответствуют действительности, как, впрочем, и всегда. Но хватит попусту молоть языками. Голодный герой, мертвый герой, а потому я тоже хотел бы успеть пообедать. Я тебе свою позицию сообщил, ты меня услышала. Еще раз рядом с моими детьми увижу, пеняй на себя, поняла, Инджи?» Я развернулся и мысленно выругался. Ко мне подбежала Рея и взяла меня за локти, внимательно вглядываясь своими большими теплыми серыми глазами мне в лицо. «Что-то случилось? Ты так срочно сорвался куда-то?» — затараторила она, обеспокоенно скользя взглядом по мне. «А потом еще я встретила Шинья с Шатой еще одним мальчиком. Это еще что за пигалица?» — высокомерно поинтересовалась моя маман, вновь поджав губы, никак не дают спокойно поговорить. «Кто это, Инджи?» В голосе моей супруги послышался холодок, а взгляд тут же переместился на незнакомку. «Ты ее знаешь?» «Я его мать», — подняла голову маман, свысока глядя на тут же выпрямившуюся и подобравшуюся Рей. «А вот кто ты такая, еще надо разобраться. И почему ты встреваешь в наш с сыном разговор?» «Вот оно как», — делано задумчиво протянула моя жена, жестом велев мне молчать. Однако что-то я не припомню вас, матушка, на нашей Сэнджи свадьбе. Да и потом, за все наши 23 года совместной жизни Сэнджи вы как-то не появлялись на горизонте. Голос Рии начал подрагивать от плохо скрываемой злости, но при этом на лице продолжала играть милая улыбка вежливости. Даже когда ваш сын, мой милый Энджи, был на волоске от смерти, вы как-то не удосужились не то чтобы помочь невестке с внуками, но хотя бы выразить соболезнования, хотя бы из вежливости. А сейчас вы вдруг, ни с того ни с сего, решили поговорить с сыном. Улыбка исчезла с ее лица. Что вам нужно от моего мужа, хамка, нахалка? Дамочка сделала шаг к Рии и попыталась схватить ее за воротник кофты, но я вовремя успел встать между двух разозленных женщин. Энджи, милый, отойди в сторону, с угрозой попросила Рей, касаясь холодной рукой моего плеча. Это женский разговор, с такой хабалкой мне разговаривать ни о чем. Чуть ли не зарычала моя маман, а искры огня в ее волосах стали еще ярче. Ты, Энджи, выбрал жену себе под стать. Впрочем, какая еще шлюха ляжет под тебя, тем более еще и родит от тебя ребенка, да к тому же и ни одного. Рот закрой, рявкнул я, почувствовав поднимающуюся в груди ярость, в то время как по спине начал расползаться иней от рук моей жены. Заткнись и никогда больше не смей разевать свою пасть против моей жены. Я сделал шаг к ней, приблизившись практически вплотную. Она чудесная женщина, о которой я не мог и мечтать. А ты, вышвырнувшая своего ребенка на улицу, не стоишь даже ее ногтя, а потому, не тебе ее оскорблять. Ишь ты, как за свою зазнобу заступаешься. Змеей зашипела маман, судорожно сглотнув и отступив на шаг. Интересно, что это она такого сделала, что ты за нее чуть ли не в горло вцепиться готов. Как минимум, она не бросала меня в трудную минуту, в отличие от некоторых. Я прикрыл глаза, тяжело выдохнув. Холодный иней, покрывший мою спину, действовал на меня успокаивающе, не давая пламени ярости заполонять все мое существо. Я ведь до последнего не верил, что ты могла так подло со мной поступить. Мама, я до последнего ждал тебя и надеялся, что ты придешь за мной, что заберешь из того ужасного места, в котором мне пришлось жить до своего совершеннолетия. Ты хоть представляешь себе, мама, каково мне там было? В носу предательски защипало, а глаза начала застилать пелена слез. Ты хоть раз за те 12 лет хоть на мгновение задумалась, как живет твой сын и жив ли он вообще? Или же тебе было совершенно плевать? Рыжая женщина молчала, продолжая смотреть на меня, словно кролик на удава. Рей дергала меня за рукав и что-то говорила мне, но я ее не слушал, полностью сосредоточившись на той женщине, что давным-давно дала мне жизнь только для того, чтобы потом сломать ее своим предательством. И тогда, продолжил я, понижая голос, когда ты явилась ко мне после спортивного фестиваля, я на какое-то мгновение поверил, что мои мольбы были услышаны и ты пришла, чтобы забрать меня домой. Так бы и произошло, если бы ты не стал выкобениваться. Нет, мама, оборвал ее я, тебе было на меня глубоко плевать, на мои мечты и чаяния, как сейчас тебе плевать на что-то. Тебя заинтересовало только мое второе место на спортивном фестивале, и только поэтому ты решила вернуться в мою жизнь. Ведь не займи я тогда второе место, и ты бы даже не сподобилась ко мне подойти, не так ли? Мне не нужен никчемный сын. Ну а мне не нужна никчемная мать. На том и закончим этот бессмысленный разговор. Энджи, милый, пойдем, Рей. Я повернулся к супруге и улыбнулся, чувствуя, как что-то горячее скатывается по моей щеке. Не стоит заставлять детей беспокоиться из-за нашего долгого отсутствия. А вас, дамочка, я даже не удосужился обернуться, чтобы в последний раз взглянуть на женщину, которая меня родила. Я больше не желаю видеть в своей жизни. Всего доброго. И, приобняв Рей за плечи, я повел ее прочь отсюда, подальше от темных пятен моего прошлого. Примечание к части. Пожалуй, одна из самых тяжелых в эмоциональном плане частей, и все еще нас с соавтором не покидают ощущения, что мы не дотянули и надо было в диалог матери и сына добавить больше драмы. А что на этот счет думаете вы? Глава 19. Время обеда. Энджи, милый. Рей мягко погладила меня по плечу, когда мы отошли на достаточное расстояние от той женщины, и меня буквально начало трясти, то ли от нахлынувших воспоминаний, то ли от чувства глобальной несправедливости и жалости по отношению к себе, то ли от общего напряжения. Кровь стучала в висках, перед глазами начали мелькать черные точки, к горлу подкатывала тошнота, в ушах послышался противный писк, Кажется, от такого резкого всплеска негативных эмоций я оказался на грани обморочного состояния. Ну, что поделать, я уже давно не мальчик, еще пара лет, и пятый десяток разменяю. Мне уже такие стрессовые ситуации противопоказаны. И так нервы не к черту, а тут еще эта мамаша объявилась. Они, блин, с дедом сговорились, что ли, свести меня в могилу своими выходками. Кстати, не удивлюсь, если Взо окажется моим дедом по материнской линии. Что один, что вторая, те еще твари. Инджи, все хорошо, Инджи, не молчи, пожалуйста, ты меня пугаешь. Я проморгался, избавляясь от черных пятен перед глазами, и перевел взгляд на обеспокоенную супругу, с тревогой заглядывающей мне в лицо. Я попытался в ответ как-то ободряюще ей улыбнуться, но, судя по ее выражению лица, вышло у меня так себе. Инджи, да выбрось ты это из головы, она не стоит того, чтобы так рвать себе сердце. Ты не железный все же. Рей, ты просто не понимаешь, тяжело вздохнул я, вложив свои руки в ее маленькие ладошки, несмотря на то, что мы с твоей матушкой не в самых хороших отношениях, но я не могу не признать, что она была тебе прекрасной матерью, которая вам с сестрой обеспечила счастливое детство. Но мое детство совершенно отличается от того, что было у вас. Ты хочешь это обсудить? Тихо спросила Рей, сжав мои ладони. Инджи, ты знаешь, что можешь рассказать мне все, что тебя волнует, но, может, тебе сперва стоит немного прийти в себя и успокоиться. Я переживаю за твое здоровье. Лучше я расскажу все сейчас, чтобы потом не бередить эту рану, покачал я головой, да и, я прикрыл глаза. Я хотел бы, чтобы вы узнавали что-то обо мне от меня, а не от посторонних лиц, которые могут исказить факты себе в угоду. Тем более я не хотел бы, чтобы из-за этой женщины у нас возникли недомолвки и недоразумения в семье. Инджи, Рей встряхнула меня за руки, заставив вновь посмотреть ей в глаза. Неужели ты настолько плохого мнения обо мне и наших детях, что думаешь, что мы станем верить какой-то взбалмошной старухе, которую видим впервые в жизни? Инджи, не расстраивай меня. Я усмехнулся, ну а чего мне стоило от нее ожидать? Если ты правда готов и хочешь нам рассказать о своем прошлом, мы тебя выслушаем. Если тебе это тяжело, мы не будем давить. Я в ответ лишь благодарно улыбнулся и крепко стиснул ее в объятиях, добившись от нее наигранно возмущенного писка, после которого она сама уткнулась мне в грудь. Я ласково провел рукой по ее волосам, от которых веяло прохладой. Так бы и стоять вместе до конца дней. Послышался щелчок затвора фотоаппарата, и нас осветила яркая вспышка. Я обернулся, и улегшаяся была ярость снова поднялась у меня в груди. Господин старатель, мне буквально под нос сунули звукозаписывающее устройство, заставив немного отпрянуть назад. У вас новая девушка, как долго вы встречаетесь? А ваш сын в курсе о ней, а как же его мать? Тут же посыпался на меня град вопросов со стороны уже знакомой мне журналистки СНХ. Какой пример вы подаете собственному ребенку? А какой пример он подает? Поинтересовалась Рей, выскользнув из моих объятий и встав между мной и репортершей, на мой взгляд, очень даже положительный. По-вашему, такая демонстрация отношений положительно влияет на неокрепшую детскую психику, как и тот факт, что родители живут раздельно, а отец таскает любовниц? Не угоманивалась журналистка, вызвав у Рей звонкий смех. Милочка, отсмеявшись, обратилась она к репортерше, с чего вы решили, что мы с моим мужем? Она демонстративно прильнула ко мне, приобнимая за спину, живем раздельно. Да и, ее напускная веселость тут же исчезла, вы разве не в курсе? Мы с Энджи женаты уже 23 года, холодно сообщила она, Ишата, наш сын, а все ваши выдумки насчет разнообразия его любовниц не имеют ничего общего с реальностью. Как вы можете быть в этом так уверены? Вскинулась журналистка, кажется, из ее рук уплывал скандальный материал, у нас есть свидетельство о том, что у него был роман с певицей Немидой, и по этим же вашим свидетельствам она и является матерью Шата, фыркнул я, положив руку на плечо Рей, но, если я не ошибаюсь, вы здесь, чтобы обозревать спортивный фестиваль, а не собирать слухи о личной жизни знаменитостей, так не лучше вам вернуться к выполнению ваших прямых обязанностей? А он прав, подал голос оператор, опуская камеру, говорил тебе, что это пустая затея, а ты, сенсация, сенсация. Но ведь это такой материал. Так, товарищи журналисты, вновь вмешался я, мне глубоко и сильно плевать на вас и ваш материал, но настоятельно не рекомендую публиковать какой-либо материал о моей личной жизни, с угрозой сообщил я. И если я услышу хоть слово о себе в вашем репортаже, не стоит, Энджи, с улыбкой прервала меня Рей, мы просто свяжемся с их начальством, поговорим, обрисуем ситуацию. Уверена, им самим не нужны сотрудники, разрушающие репутацию канала. Так что они пойдут нам навстречу и не будут публиковать их материал. Она повернулась к обалдевшей репортерше, и ее улыбка стала еще шире, всего хорошего, после чего, подхватив меня под локоть, она грациозно проследовала в столовую. Папа с мамой направляются сюда, открыв глаза, предупредил Шата своих брата и сестру, сидящих напротив него. Значит, решено, Фуюми подвела итог их спору, перед родителями мы делаем вид, что ничего не случилось, незачем папу лишний раз нервировать, у него и так проблемы с сердцем, братья активно закивали, поддерживая такое решение, однако это совсем не значит, что мы оставим все просто так, не оставим. Нацуа любовно погладил пузырек со своей новой экспериментальной сывороткой, такой прекрасный повод проверить мои расчеты. Нацу покачала головой Фуюми, мы хотим избавить папу от проблем с его прошлым, а не добавить ему новых. Поэтому пока мы с тобой просто тихо соберем информацию о ней, думаю, господин Такоми и тетя Маки нам в этом помогут. А я, надулся Шата, я тоже хочу в этом поучаствовать. Тем более, что эта бабка пыталась воспользоваться мной. А ты, Шата, должен сосредоточиться на фестивале, почти одновременно ответили его брат и сестра и переглянулись, после чего речь продолжил только Нацуа, ты же говорил, что эта бабка считает отца никчемышем, и считает, что она, а не он, может помочь тебе достичь высот. Так что твоя задача на сегодня, доказать всем, и ей в том числе, что это не так. Таким образом ты сможешь отвлечь на себя ее внимание, тем самым помогая нам. Справишься с такой задачкой, братишка? Справлюсь, серьезно кивнул Шата, после чего вновь прикрыл глаза в поисках отца, они уже почти тут. Значит, договорились, кивнула Фуюми и поднялась с места, маша рукой появившимся в дверях родителям, мам, пап, мы здесь, мы вам взяли обед на свое усмотрение, чтобы вы не тратили свое время в очереди. Спасибо, родные, поблагодарила их с улыбкой мама, садясь рядом с Шата. После чего ее улыбка сошла на нет, когда она с тревогой посмотрела на хмурого мужа, садящегося рядом с дочерью. Глава семьи взял в руки палочки и молча уставился в свою тарелку с рисом. Повисло неловкое молчание, которое Фуюми тут же попыталась прервать. Говорят, что Быстро Ланч – один из лучших поваров Японии. Я давно собиралась попросить Шата принести что-то из школьной столовой нам на пробу, но все как-то не получалось. С наигранным оптимизмом начала щебетать она, иногда бросая косые взгляды на неподвижного отца, глубоко о чем-то задумавшимся, зато теперь мы можем сами попробовать его блюдо. И, знаете, я понимаю, почему его так называют, а я не понимаю. Надулся Шата, засунув в рот кусочек курицы, дома у нас еда куда вкуснее, но почему-то вас с мамой не считают одними из лучших поваров Японии. Дома всегда вкуснее, улыбнулась мама, потрепав младшего сына по макушке. А мама для любого человека готовит лучше самого именитого повара. Не для любого, внезапно вставил свои 5 йен отец и поднял голову на вновь замолчавших домочадцев. Собственно, я хотел поговорить с вами об этом. О чем, пап, захлопала глазами Фуюми, не ожидавшая такого от отца. Вы прекрасно знаете, о чем, тихо ответил он, переведя взгляд на младшего сына. Шата вам все уже рассказал. Шата ничего нам не говорил. Попытался вступиться за брата Нацуа, но тут же схлопотал тяжелый взгляд отца. «Нацу, я ведь уже говорил тебе, что врать нехорошо, а вранье мне может еще иметь и крайне неприятные последствия. Ага, а еще ты говорил, что надо думать головой, прежде чем выводить человека на неприятный для него разговор». Тут же отозвался Нацуа, недовольно прищурившись, особенно, если человек к этому разговору не готов. Фуюми испуганно переводила взгляд с брата на отца, ожидая перепалки между ними. Расстроенный отец мог очень едко пройтись по Нацуа, а тот бы не стал отмалчиваться, посчитав наезд отца несправедливым. Но вместо этого отец лишь грустно улыбнулся, вновь опустив взгляд в тарелку. «Я очень благодарен вам за вашу заботу. Я очень рад, что у меня есть вы, те, кому я не безразличен. Но со мной все в порядке. Я не хочу, чтобы вы потом узнавали эту историю из третьих рук, по принципу сломанного телефона. И я готов к этому разговору». Он на мгновение замолк, как бы решая, как приступить к своему рассказу, и, глубоко вздохнув, начал. Как вы все знаете, сегодня я встретился со своей матерью, с женщиной, что когда-то дала мне жизнь, чтобы потом выкинуть на улицу, как нашкодившего котенка, только из-за того, что я в свои 3 года так и не проявил свою причуду, из-за чего она, очевидно, посчитала меня дефектным. Его губы тронула горькая усмешка, беспричудное ничтожество, вот, что она сказала мне на прощание перед тем, как захлопнуть дверцу автомобиля и уехать. Стоп, пап, погоди, прервал его Шота, ты же говорил, что не у всех причуды проявляются к 3-4 годам, и ты сам говорил, что твоя причуда проявилась в 6 лет. Все так, Шота, кивнул отец, она была не права, когда называла меня беспричудным, а потому, когда мой огонь проявился, я надеялся, что она вернется за мной. Знаете, он невесело усмехнулся, детский дом, не самое хорошее место для детей, там не любят слабых, а я был слабым. А, так вот откуда у тебя этот заскок насчет силы, фыркнул Нацуа, скрестив руки на груди. Хорошо, что потом у тебя просветление произошло и ты перестал гоняться за силой, Нацу, шикнула на него Фуюми. Все хорошо, Фуюми, слабо улыбнулся отец. Я правда долгое время был помешан на том, чтобы стать сильнее, иначе в детском доме нельзя было выжить. Узнав, что у меня все же есть причуда, я начал тренироваться. У меня не было наставника или хоть кого-то, кто мог бы мне объяснить, что делать с моей силой, так что к 9 годам я мог создать лишь небольшое пламя в ладони, тогда как остальные дети уже успешно использовали свои причуды против других таких же детей, а также для не самых законных дел. «Пап, только не говори, что ты тоже этим занимался», — воскликнул Шота, но на него тут шикнула сестра. «Вот еще», — возмутился отец, вскинув голову и гневно раздувая ноздри, — «не надо меня приравнивать к этим». «Энджи, тише». Мама осторожно погладила отца по руке, «никто тебя не приравнивает к тем детям, милый». «В любом случае», — отец прикрыл глаза, перехватив пальцы матери своими, «я тренировался не только для того, чтобы давать отпор своим обидчикам, но и чтобы мама забрала меня. Я до последнего надеялся, что если она узнает, что у меня есть причуда, что я ее активно развиваю, то она поймет, что я не беспричудное ничтожество, заберет меня и мы будем жить счастливо, как живут обычные семьи. Потом, став старше, я захотел сам ее найти и потому решил пойти в полицейскую академию на детектива. Ну и заодно потому, что мне надоело быть козлом отпущения в конфликтах с некоторыми подростковыми группировками, сформировавшихся в том детском доме под протекцией директрисы. А что удобно? Отец зло хмыкнул, явно вспоминая какой-то неприятный эпизод из своей молодости. А мне уж очень сильно хотелось добиться хоть какой-то справедливости для них. И как же ты тогда оказался в геройской профессии? Недоуменно поинтересовался Нацуа, нахмурившись. Шота же смотрел на отца с приоткрытым ртом и широко распахнутыми глазами. Как так? Папа в свое время хотел быть полицейским, которых сейчас недолюбливает. Или он их недолюбливает из-за того, что в итоге стал героем, а не полицейским. И действительно, как так вышло, что папа, будучи крайне упрямым человеком, так резко изменил свои планы? Ну, как вам сказать, отец замялся, я в то время, его голос становился все тише и тише, меня было очень просто взять на слабо. И когда в средней школе на последнем году обучения у нас был урок профориентации, один мой не особо любимый одноклассник узнал, что я собираюсь пойти в полицейскую академию. Он поднял меня на смех и перед всеми заявил, что я слишком ммм. Он покосился на маму и, судя по всему, решил смягчить тот эпитет, которым его охарактеризовали его бывшие одноклассники. Я слишком ничтожный, чтобы стать героем. И мой потолок – работать в полиции, ведь в геройскую академию меня никто не возьмет. Ну и в итоге через год после этого инцидента я подал документы в УА. Правда, там тоже было веселье из-за этого придурка Таками, но в итоге благодаря низу все разрешилось.